под охраной двух русских часовых. «Ами, мамами, мерси, спасибо!» — лопотал француз. «Вот тебе мерси! Скажи мерси адмиралу, а не то кататься по твоей голове в мешке у турка!» Довольный ворчал Никола. Пленного подвели к толпе. Он тихо встал в потеснившуюся группу и еще раз поклонился Николе. Плотники подошли к морю. Никола, сбросив рубаху, обмывал поцарапанное плечо. Павло что-то думал и потом, решившись, негромко сказал вслух. «А, сдается мне, ты того солдата выкупил, шов, тебя штыком метил на стене». Никола натруженно вздохнул, обтерся рубахой и как-то нехотя сказал. «А в бою никто никого не жалеет, или ты, или тебя. А после боя человеком быть надо». Он зачерпнул в ладонь воды и пополоскал во рту. «Соленые, чертяк!» Старая крепость, насупив бойницы, глядела вдаль. А там у Видео полыхало, чиркали по небу проносящиеся ядра. Клубы дыма лепились друг к другу, образуя уступчатые горы, которые тут же распадались и превращались в длинные сизые языки, тянущиеся к берегу над водой. На берегу уже засверкали частые вспышки у горы Оливетто и монастыря святого Пантелеймона, заревели оттуда втащенные на холмы пушки русских батарей. Чах, чах, крошили их ядра форты, трескались на зубцах бомбы, содрогались толстые стены. То был убийственный ад войны, где и над грешниками, и над праведниками чинили страшный суд ее боги и дьяволы. Городские лазареты заполнялись ранеными, ветер не уносил дым от разрывов и пожаров, пороховой горечью забивался он в узкие городские улицы, застывал в подвалах, обвивался тонким удушливым шарфом вокруг шеи солдат и жителей, крепость стала задыхаться. Видео уже умолк. Оттуда тянуло горелым запахом прошлогодней травы, пахло кровью. Флаги победителей хлопали на ветру, разгонявшим остатки дыма, сползавшего с развороченных холмов, с раскинувшихся в последнем движении мертвых тел, с опрокинутых колесами вверх пушек. Пришла очередь и выдвинутых вперед фортов крепости. Перед ними, странно петляя под проносившимися ядрами и пулями, двигались колонны русских и турок. Впереди, осторожно ступая, обходя установленные мины, шел высокий седой грек. Он шептал, изредка поднимая руки вверх, «Боже, пронеси и спаси, не дай ступить в бездну, ведь у меня же дети». Солдаты на фортах стреляли отчаянно, но пули обходили его. Взрыв потряс основание башни. То ли взорвалась последняя мина, на которую неосторожно наступил идущий, то ли врезалась сюда недолетевшая бомба, поражая своих. Не дождутся дети отца своего. Но уже карабкаются по лестницам русские солдаты, цепляют баграми, выскакивают на стены, и остатки защитников бегут по траншеям в крепость. Да, все уже было ясно. И гонец, направляющийся срочно в шлюпке к Ушакову, тянул невидимую нить из кровавого месива сегодняшнего дня к желанному и почетному миру. Перед строем союзников с лязгом падали ружья, и освободившиеся от них увольни и шампани, и лихие парни из парижских предместий беззаботно шли к казармам, обещая не воевать против русских и турок целый год. И один день офицеры, придерживая шпаги, старались держать строй. Гора оружия росла, победители чувствовали тяжесть победы. Крепость выдохнула затаившийся дым и, вздрогнув стенами, сбросила французский флаг с башни. Азия слева. И се с брегов Невы, с севера средины, летят крылатые повездни исполины, спешащие досягнуть полуденных концов. Средиземный понт стеня под ними устрашился, в нем вдруг изобразился российский лик пловцов. Василий Петров, «Ода на победы в Марее». 25 сентября 1798 года. Мои дражайшие родители, желаю вам здравствовать. Вот и проследовали мы со всею нашу эскадрой и турецкими кораблями под парусами через Дарданеллы пролив и вышли в море Белое. В Константинополе был я всего несколько раз. Город сей зело разукрашен, торговли много, медные тазы везде и блюда сверкают. Люди все в челмах, а женщины в черных покрывалах, хотя и с открытым обличием тоже есть. А весь другой час я провел безотлучно от корабля, ибо еще в Черном море он пришел в худость от долгого плавания. Нам из местного адмиралтейства привезли потребный лес, железных ершей, пеньки, и мастерили своими мастеровыми служителями мы новый руль, что раскололся ранее. Фрегат наш Святой Николай мне все больше и больше нравится».